33 несчастья и немного везения. Цикл «Любовь и вороны». Елена Малиновская. Книга вторая. Часть первая. Старые знакомые. Я, затаив дыхание, крохотной пипеткой отмеряла капли, которые медленно падали в темно-зеленую густую жидкость, за неимением другой чистой посуды, налитую в обычную кошачью миску. «Алекса, ты там скоро?» В сотый, наверное, раз простонал за закрытой дверью Дориан. Я не стала отвлекаться на ответ, а то еще собьюсь со счета. Но когда закончу, то выскажу этому нахалу волею судьбы и насмешкой у богов, ставшему моим законным супругом, очень много ласкового. Сколько раз просила его не отвлекать меня, когда я запираюсь в своей домашней лаборатории. Помнится, прошлое такое вмешательство стоило нам небольшого ремонта и замены окна. А все потому, что моему ненаглядному муженьку показалась очень соблазнительной моя поза. Я стояла, наклонившись к столу, и осторожно вычерчивала защитные символы вокруг весьма опасной и загадочной вещицы, притащенной мною с местной барахолки. Дориан, презрев все строжайшие запреты мешать мне, когда я занята, ласково ущипнул меня за попу, туго обтянутую платьем. Я закономерно взвизгнула от неожиданности и поставила жирную кляксу на очередной символ. Ох, и громыхнула тогда! Хорошо еще, что никто не пострадал. Правда, после происшествия взяла расчет наша очередная домоправительница, заявив, что не намерена работать в столь опасной для жизни обстановке. А из домашнего бара пропала бутылка очень дорогого вина. Подозреваю, что ее с молчаливого согласия хозяина стянул Гизберт. Бедняга дворецкий в последнее время несколько пристрастился к алкоголю, которым периодически лечит свои изрядно потрепанные нервы. Именно после того печального происшествия я начала запираться в рабочем кабинете, даже когда ничем особым не занята. К тому же все самые опасные эксперименты я предпочитала проводить в небольшом домике, который находится на почтительном и, на мой взгляд, безопасном удалении от основного нашего жилища. Так, на всякий случай. «Алекса, мы опаздываем!» Продолжил нудеть Дориан. И я пожалела, что перед своим занятием не установила заклинание, не пропускающее звуки. «Знаешь ли, это очень невежливо опаздывать на торжество, посвященное назначению нового королевского наместника. Блямс!» Я со злым свистом втянула в себя воздух, когда сразу несколько капель, слившись в одну крупную, упали с кончика пипетки. Жидкость в миске сразу же потемнела, затем побурела и сильно забурлила, грозясь перелиться из миски на дорогое сукно стола. Демоны! Все-таки ошиблась. «Ну, Алекса!» Дориан, устав взывать к моей совести, решил перейти от слов к делу и настойчиво забарабанил в дверь. «Открывай! Тебе еще переодеться надо!» «Да никуда твой наместник не денется!» Огрызнулась я, зачарованно наблюдая затем как жидкость вдруг пошла яркими радужными всполохами. «Красиво как!» Вздохнула и добавила. «И потом, взгляни за окно, там настоящее безумие творится. Снег сплошной стеной валит. Любой здравомыслящий человек в такую погоду и нечисть из дома не выгонит». «Алекса, зимой в Хельюне всегда такая погода». Не отступал Дориан. «Сейчас же февраль. Или ты хочешь сказать, что на столь значительное торжество надлежит наплевать? Это будет чудовищным проявлением неуважения». Я тяжело вздохнула. Если честно, я не имела ни малейшего желания выбираться из дома в такую отвратительную погоду. Даже здесь, за толстыми надежными стенами, в жарко натопленной комнате, я слышала, как беснуется снаружи ветер, пригибая до земли деревья. То и дело раздавался жалобный звон стекла, когда очередной порыв ненастья бросал в окно новую пригоршню мокрого тяжелого снега. Такой вечер хочется провести дома, перед ярко горящим камином, баюкая в ладони бокал горячего вина со специями. А потом будет так здорово забраться под одеяло с любимым мужем и заняться с ним всякими приятными глупостями. Но вместо этого надлежит ехать куда-то на другой конец города, общаться там с толпой почти незнакомого люда, глупо улыбаться, пока от напряженной гримасы не начнут болеть губы и щеки, или, что еще хуже, придется участвовать в светской болтовне, бессмысленной и беспощадной. И даже Дориан мне не сможет помочь, потому что сам наверняка заведет какой-нибудь важный и нужный разговор с важной и нужной персоной. «А может быть, ты поедешь один?» Тоскливо осведомилась я, не торопясь открывать дверь, которая все так же содрогалась от настойчивого стука Дориана. «Дверь выломаю!» Ласково предупредил он. В подтверждении своих слов с такой силой ударил чем-то, что с потолка посыпалась мельчайшая пыль побелки. «Ну, в самом деле, зачем тебе я на приеме?» Заныла я, восхищенно наблюдая за тем, как дверь жалобно стонет под натиском моего супруга. «Только мешать буду. Ты же знаешь, как я не люблю эти званые ужины. Там даже поговорить не с кем. Все беседы лишь о погоде, да о том, кто кому улыбнулся и кто с кем изменяет». «Алекса!» С отчетливыми угрожающими нотками начал Дориан. «Не зли меня! Ты обещала!» И потом в приглашении сказано «Виер Дориан Врейн с супругой». «Значит, я прибуду с супругой, хочет она того или нет». И в следующее мгновение дверь отлетела в сторону и повисла на одной петле. А на пороге предстал собственной персоной Дориан Врейн. Я невольно залюбовалась им в этот момент. Темно-карие глаза горят огнем, губы кривятся от гнева. Ох, а ведь по его худощавой комплекции и не скажешь, что он способен на такие подвиги. Интересно, как он дверь-то выбить умудрился? Дориан не маг, то бишь никаким заклинанием не помог себе. Неужто плечом вынес? силен. «Одевайся!» — мрачно приказал мне Дориан, и в подтверждение моих размышлений с болезненной гримасой принялся разминать себе плечо. «Быстро! А не то отправишься на праздник! Прямо так!» Угроза Дориана показалась мне весьма забавной и многообещающей. Было бы любопытно понаблюдать за реакцией высшего общества Хелиона, представ перед ним в домашнем платье и рабочем фартуке, повязанном поверх. К тому же моя одежда кое-где была прожжена и украшена подозрительными пятнами. А волосы! Сегодня утром я вымыла голову, но не успела полить ее всевозможными средствами для укладки, поэтому сейчас кудри торчали во все стороны. «Ну ладно, ладно, иду!» Кокетливо проговорила я, осознав, что зрить Дориана дальше просто опасно. С него ведь станется исполнить свою угрозу. В очередной раз тяжело вздохнула и отправилась к выходу. «А это что за гадость?» Подозрительно осведомился Дориан, уставившись на миску, содержимое которой продолжало пузыриться и искриться. «Я пыталась создать что-нибудь, способное усмирить мои волосы», — честно призналась я. «Какой-нибудь эликсир, распрямляющий кудри. Но, увы...» Продолжать фразу было бессмысленно. В этот раз вещество особенно бурно взбурлило и вдруг вспыхнуло сиреневым пламенем. «А почему в кошачьей миске?» Продолжил расспросы Дориан, на всякий случай отпрянув подальше. «Лень было искать что-нибудь чистое», — честно призналась я. «И потом один из ингредиентов — синельник разноцветный. Он оставляет на фарфоре пятна, которые почти невозможно вывести». «Может быть, тебе стоит это как-нибудь ликвидировать?» Не отставал от меня Дориан, опасливо глядя на стол. Вещество в миске перестало полыхать, но по комнате почти сразу поплыл тяжелый, удушливый и крайне неприятный запах. Я задумчиво хмыкнула себе под нос. Странно, пара лишних капель и такой эффект. Что-то мне уже не хочется втирать эту гадость себе в голову. Еще облысею ненароком. «Потом», — заверила я Дориана и брезгливо сморщилась, неосторожно вдохнув полной грудью гнилостные миазмы, волнами исходящие от злополучной миски. «Все потом, милый. Или ты уже не боишься опоздать?» «Если честно, я боюсь, что эта гадость взорвется», — пробурчал Дориан. «Я привык к этому дому. Не хотелось бы среди зимы искать себе новое жилище». Подумал немного и совсем тихо завершил. «И новую домоправительницу». «Ничего страшного». Я бросила очередной взгляд на злополучную миску, на сей раз окутанную черным зловонным дымком. Как-то мне все это не нравится. Пожалуй, лучше увести отсюда Дориана. И я затараторила, взяв мужа под руку и настойчиво оттесняя его в сторону двери. «Милый, так ты спешишь или нет? Если спешишь, то давай не тратить времени на всякие глупости. Уверяю тебя, все под моим полным контролем. Когда мы вернемся, я вылью эту гадость. Все хорошенько вымою и проветрю». Дориан открыл было рот, явно желая мне что-то возразить. Но затем покосился в сторону стола, едва видного за клубами дыма. Покачал головой и безропотно вышел вон. Я плотно закрыла дверь, ведущую в мою домашнюю лабораторию. Немного подумала и стряхнула с пальцев легчайшее заклинание, которое мгновенно впиталось в косяк. Теперь я могу быть уверена, что ни Гизберт, ни Сесилия, наша домоправительница, не сунут свои любопытные носы сюда, пока меня не будет. Разберусь, что я там наколдовала, когда вернусь. Авось к тому моменту все само придет в норму, потому как в действительности я понятия не имела, что за загадочное вещество я создала в этой злополучной миске.